признавать за другим его право быть самим собой. И так далее. Также можно обработать и каждый пункт зебры. А с чего же начинать? С достижимого. Или хотя бы с того, что кажется достижимым. Допустим, вам покажется достижимым в каждом уметь видеть достоинство. А почему бы и нет? Ведь ваши собственные достоинства кажутся вам вполне видимыми, только кругом слепые. Тогда во время РАТ, ролевого аутотренинга, да и в жизни тоже, усиленно вживайтесь в роли психотерапевта, адвоката, Деда Мороза и прочих существ, чья склонность или специальность видеть людей хорошими. Все это поможет вам найти и укрепить искомое самочувствие. Результат избавления от раздражительности поможет и многому еще. Понятно, что и древо целей, и зебры могут иметь неограниченную продолжительность. Нужна же четкость и лаконичность. Всего практичнее не менее 3 пунктов разветвлений и не более 10-12. Само собой разумеется, речь идет исключительно о ваших душевных качествах, свойствах ума, характера, поведения. Если в графе «минус» вы будете писать «лысина», отсутствие автомобиля «Москвич», а в графе «плюс» трехкомнатные квартиры, премиальные, то мы друг друга не поняли. Вы спрашиваете обо мне? Мои зебры и древо цели здесь, у меня перед глазами, на рабочей стене.